Глава 52. В 1949 году, за несколько месяцев до окончания войны и прорыва блокады еврейского Иерусалима, я вместе с отцом и Яковом Давидом Абрамским отправился навестить писателя Иошуа Хешеля Ейвина. В его доме мы встретили поэта Ури Цви Гринберга, с которым я уже был знаком, ибо он был своим человеком в доме дяди Йосефа. Ури Цви метал громы и молнии, выплескивал ушаты кипятка на головы подлых красных, уступивших храмовую гору, израильскую святыню, ради тучных земель кибуца Дгания. А могилу праматери Рахели отдали за бычков в стойлах кибуцев Мизра или Мерхавия. Господин Абрамский вторил ему, клеймил Бен-Гуриона, называл его гнусным карликом, а Моше Шертока, тогдашнего министра иностранных дел, обвинил в том, что тот присмыкается перед чужеземцами, пытаясь завоевать их талмудистской казуистикой. Кто-то указал на меня и сказал, что юноша, родившийся здесь, дитя Арии и Иуды, восстанет вместе с другими львятами в самое ближайшее время, и они очистят процесс сионистского освобождения от прогнившей власти червей Якова. Только после того, как освободимся мы от своих внутренних червей, будут освобождены и отобранные у нас части нашего Отечества. Сион и Ефраим, горы Хеврона и Иерихо, Башан и Голаны, гора Синайская, Гилат и Муав, потоки Арнона и Вахеп в Суфе. И был там еще человек с бородкой клинышком, профессор Штраус Аштер, рекомендовавший со всей решительностью послать Голду Мейер и всех остальных коров в кибуц, чтобы стирали они там нижнее белье и грели постели коммуны. Однако его тут же заставили замолчать. Что же до моего отца, по-видимому, наиболее умеренного из всех присутствующих, его сразу же оборвали, едва он робко заметил, что не следует забывать о том, что кибуцники мужественно сражались, а их ударные отряды Пальмах и вовсе, но поэт Ури Цви не пожелал его слушать. С возмущением он отказался от предложенного ему чая и почти прорыдал. Им просто не нужна храмовая гора. Им не нужны ни Анатот, ни Шила. Они могли их освободить, но не освободили. Кувшин с елеем был дан им прямо в руки. Они могли очистить святой храм, но они не очистили его, не зажгли пламя Господне. Чудо уже стояло на пороге у самых наших стен, но они отвергли его ради общины. Муравьиную кучу подаем, но не нацию. Кресло министров, но не освобождение. И он спрятал свое лицо в ладони и, кажется, в самом деле зарыдал. Потеряно, потеряно, все потеряно. Само небо предоставило нам третье царство Израиля. Оно истекало кровью, оно не зависело от милости других народов, но мы вновь предпочли золотого тельца искрам небесным. Когда я учился в 4-5 классе, меня охватил огненный национализм. Я сочинил историческое повествование, называвшееся «Конец иудейского царства» и несколько победных песен в честь Маккавеев и Бар-Кохбы. И еще были стихи о национальном величии, похожие на восторженные патриотические рифмованные строки дедушки Александра. «Зажги негасимое пламя восстания, молчание, трусость и грязь, восстань душою и кровью, ты князь!» Оказали на меня влияние и песни еврейских партизан и борцов гетто. Что ж до капель нашей крови, что на землю пролились, наше мужество восстало, и геройски мы дрались. Вновь и вновь воображал я свою геройскую смерть на поле боя, представлял горе и гордость родителей, и вместе с тем, и никаких противоречий, после геройской гибели, после того, как с удовольствием и слезами выслушал я возвышенные речи Бен-Гуриона, Менахема Бегина и Ури Цви Гринберга на моих торжественных похоронах, После того, как я сам по себе оттосковал, как понаслаждался с комом в горле видом гранитного памятника, после всего этого отряхивался я, здоровый и жизнерадостный от своей смерти, и, преклоняясь перед собственной персоной, назначал себя главнокомандующим всеми вооруженными силами израильского народа и вел свои легионы, дабы освободить огнем и мечом все то, что не осмелились отвоевать черви Якова. Менахем Бегин, легендарный командир подполья, был моим кумиром в те годы. Еще до того, в последний год власти британцев, таинственный руководитель подпольщиков потряс мое воображение. Его образ был овеян древним библейским величием. Я представлял себе тайный штаб в причудливой расселине в одном из ущелий иудейской пустыни. Босой, перепоясанный кожаным ремнем, мечущий пламя, словно Илия пророк в расселенных скал горы Кармель, командир рассылает приказы через юных гонцов. Ночь за ночью невидимый полководец проникает в самое сердце британской власти, взрывает штабы и склады боеприпасов, обрушивается на укрепление врага, который в листовках, написанных моим отцом, называется англонацистским поработителем. После создания государства Израиль вынырнул наконец-то из своей анонимности верховный главнокомандующий еврейским подпольем. Фотография появилась однажды в газете, подписанная настоящим его именем. Звали его Менахем Бегин. Я был потрясен. Это имя подошло бы торговцу галантереи, живущему по соседству на улице Цфания и говорящему на идише. Либо изготовителю париков, мастеру по корсетам, у которого полон рот золотых зубов. К глубочайшему моему разочарованию, мой герой, судя по газетной фотографии, был невысок, тщедушен, в очках с толстыми стеклами, весь какой-то невзрачный, разве что усы намекали на тайное его могущество. Но спустя несколько месяцев исчезли и усы. Весь его облик, голос, акцент, даже ритм его речи напоминали мне не воина, не предводителя восстания, а затрапезных учителей из Тахкемони, обожавших пошуметь, споря о политике, громогласно требовавших правды и справедливости, но за всей их воинственностью проглядывала лицемерная нервозность. И в один прекрасный день, именно из-за Менахема Бегина, я распростился с желанием восставать. Я отказался от девиза «молчание, трусость и грязь», а вскоре и вовсе пришел прямо к противоположному убеждению. Раз в несколько недель по субботам половина Иерусалима собиралась к 11 утра на собрание движения «Херут». Оно проходило в самом большом иерусалимском зале «Эдисон», у главного входа в который были расклеены афиши, извещающие о предстоящих спектаклях израильской оперы. Публика жаждала услышать пламенные речи Менахема Бегина. Дедушка Александр обычно облачался по такому поводу в свой изысканный черный костюм, повязывал бирюзовый атласный галстук. Войдя в зал за полчаса до начала собрания, дедушка приветственно махал шляпой знакомым, а друзьям слегка кланялся. Я, тщательно причесанный, в белой рубашке и начищенных ботинках, шагал рядом с дедушкой. Мы направлялись в первые ряды, где были забронированы места для людей, подобных дедушке Александру, то есть для членов комитета движения «Херут». Зал был переполнен сторонниками Эцела и его легендарного командира Менахема Бегина. В большинстве своем то были мужчины, и среди них немало родителей моих одноклассников. Но отчетливо ощущалась некая невидимая тонкая линия, отделяющая от остального зала первые 3-4 ряда. Их обычно оставляли для людей уважаемых, ветеранов сионистской организации «Бетар», бывших командиров Эцела. Почти все они были выходцами из Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Остальная масса, заполнявшая зал, — сефарды, представители бухарской, йеменской, курдской общин, выходцы из сирийской еврейской общины города Халеб. Вся эта возбужденная толпа теснилась на балконах, в проходах вдоль стен, в вестибюле и даже на улице перед залом Эдисон. В партере чинно беседовали о национально-революционных проблемах. Цитировали Ницше и Джузеппе Мадзини, основателя молодой Италии. И все это было по-буржуазному прилично и респектабельно. Костюмы, шляпы, галстуки, вежливое обхождение, салонная изысканность, которая уже тогда, в начале 50-х, отдавала нафталином и плесенью. А вот дальше шумело море из восторженных приверженцев борьбы. Ремесленники, зеленщики, рабочие. Много там было религиозных с кипами на головах, пришедших прямо из синагоги после утренней молитвы. Эти люди жили бедно и трудно, но их снедала жажда справедливости. Они легко приходили в восторг, легко взрывались. Перед началом собрания пели песни Бейтара, а в конце гимн Бейтара и национальный гимн. Сцена зала Эдисон была украшена национальными флагами, гигантской фотографией Зеева Жаботинского, под которой несли караул юноши Бейтара в форме с черными галстуками. «Я мечтал поскорее вырасти и стать одним из них. А их лозунги потрясали меня до глубины души. Смерть или победа? Или если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя? Или в крови и огне Иудея пала, в крови и огне Иудея восстанет?» После двух-трех разминочных речей президиум вдруг покинул сцену. Юноши Бейтара тоже ушли, печатая шаг. Глубокая, едва ли не религиозная тишина опустилась на зал Эдисон. Все глаза напряженно вглядывались в пустую сцену. И вот, едва заметная щель возникла в бархатном занавесе, и щуплый человек неуверенными шажками приблизился к микрофону и встал там, смиренно склонив голову. Лишь спустя несколько мгновений безмолвного изумления в зале захлопали. Неуверенно. Казалось, никто не может поверить, что Бегин, отнюдь не изрыгающий пламя великан из страны исполинов, а худой и невзрачный коротышка. Но уже набирали силу шум, аплодисменты, и вскоре уже весь зал бушевал, и бурное одобрение сопровождало всю речь Бегина. Несколько секунд он стоял неподвижно, склонив голову, ссутулившись, словно хотел сказать: «Я из малых сих, недостоин этого обожания». Но вот он простер руки, точно благословляя собравшихся, смущенно улыбнулся, взмахами призвал зал утихнуть, заговорил неуверенно, будто начинающий актер, испытывающий страх перед публикой. «Доброй субботы всем собравшимся, моим братьям и сестрам, сынам моего народа, и иерусалимцам, жителям святого вечного города». И замолчал. И вдруг произнес тихо, с невыразимой печалью: «Братья и сестры, трудные дни переживает наша дорогая молодая страна. Трудные, ни с чем не сравнимые дни. Дни трепета для всех нас». Он снова помолчал, будто справляясь с горем, и продолжил все так же тихо, но теперь в этой его негромкости была сокрыта сила. «Вновь недруги наши, скрежеща зубами, вынашивают во тьме планы мести за свое поражение. Великие державы вновь задумали недоброе. Ничто не ново в этом мире. В каждом поколении есть те, кто желает погубить нас. Но мы, братья и сестры, на сей раз мы все превозможем и победим. Как побеждали мы не раз и не два. Одолеем их мужеством нашим. Верою великую превозможем. Никогда. Никогда не удастся им увидеть этот народ на коленях. Никогда, пока стоит мир. Он уже почти кричал, и то был вибрирующий от боли крик, идущий из самого сердца. Толпа отозвалась яростным рыком. «Израиль!» — произнес он внушительно, словно только что вернулся со штабного совещания. «Израиль поднимется и раздробит на мельчайшие осколки замыслы наших врагов!» Толпа, уже не в силах сдерживать рвущийся наружу восторг, принялась скандировать «Бегин! Бегин!» Я тоже вскочил, тоже выкрикивал его имя, голосом, который как раз начал у меня ломаться. «При одном условии!» Он скинул руку и замолчал, словно раздумывая, можно ли обнародовать условие это. Полная тишина стояла в зале. «При одном условии, судьбоносном условии!» И снова умолк. Зал напрягся до предела. Я слышал, как жужжат вентиляторы под высокими потолками. «При условии, братья и сестры, что наши лидеры будут истинно национальными лидерами, а не кучкой людей из гетто, растерянных, боящихся собственной тени. При условии, что правительство Бен-Гуриона, правительство, тянущее нас в пропасть, правительство, проводящее пораженческую политику, правительство, которому есть чего стыдиться и которое постоянно заставляет нас испытывать стыд, при условии, что это правительство немедленно уступит место смелым и гордым людям, которые сумеют навести ужас на всех наших врагов, так как это умеет делать наша прославленная армия, одно имя которой вызывает страх и трепет у всех врагов Израиля». Тут зал всколыхнулся, поднялся оглушительный шум, рев ненависти и презрения нарастал со всех сторон. В общем шуме прорезался истошный вопль «Смерть предателям». Затем кто-то принялся скандировать, и все остальные подхватили «Бегину власть! Бен-Гуриону пропасть!». Но человек на сцене сдержанно, тоном учителя зануды, не дающего ученикам поблажек, тут же призвал всех к порядку. «Нет-нет, братья мои и сестры, пожалуйста, успокойтесь. Не криками и не насилием, а спокойно и с уважением, демократическим голосованием, не жульничеством, свойственным этим красным, а честно и достойно, как учил нас славный Зеев Жаботинский, указавший нам путь. Мы не воюем с братьями нашими, не бунтуем против них. Холодным презрением лишим мы их власти. Тех, кто торгует нашей землей, обожателей Сталина, разжиревших кибуцных чинуш, всех наглых высокомерных диктаторов большевистского профсоюза, всех этих маленьких Ждановых вместе с их ворюгами. Долой! Не они ли каждый день произносят напыщенные слова о самоотверженном труде, об осушении болот? Вот и прекрасно! Мы отправим их трудиться! Они ведь забыли, что такое настоящий труд!» Хорошо бы поглядеть, кто из них вообще в состоянии держать в руках мотыгу. Мы, братья и сестры, станем самыми великими осушителями болот. Еще немного терпения, и мы раз и навсегда осушим болото грязной власти этих социалистов. Осушим раз и навсегда, братья мои и сестры. Осушим навсегда, бесповоротно. Толпа вышла из себя, и я вместе с ней, будто все мы разом стали клеточками одного гигантского тела, извергающего гнев, кипящего от обиды и стремления к справедливости. Тут-то для меня все и рухнуло. Пришел час изгнания из рая. Бегин заговорил о грядущей войне, о нарастающей и охватывающей весь Ближний Восток гонке вооружений. Бегин, как и все люди его поколения, без различия партийной принадлежности, называл оружие библейским словосочетанием, в котором главной частью было древнее ивритское слово «заин». Однако у нового поколения израильтян слово это означало мужской детородный орган. Старшее поколение этого не знало, оно не подозревало, что глагол «вооружаться» — литературное слово родом из Библии — в устах нового поколения означает «трахать». Пограничная линия проходила между молодыми уроженцами Эрец-Исраэль, которым к тому времени не было еще 25, и теми, кто был старше и учил иврит по священному писанию. Папа мой с удовольствием позаимствовал из сленга словечки «зифт» и «мезупат», производные от древнейшего еще в Пятикнижии встречаемого слова «зефет» — «смола», и означавшее на сленге «дело дрянь». Только усвоил он это выражение тогда, когда молодежь почти перестала им пользоваться. Господин Бегин отпил из стакана на трибуне, оглядел аудиторию, несколько раз покивал, словно соглашаясь с собственными словами, а может, горюя в связи с ситуацией, и продолжил. В голосе его звучали горечь, насмешка, издевка и обвинительные прокурорские ноты. «Президент Эйзенхауэр трахает режим Нассера!» Он, конечно, имел в виду «вооружает», но я-то слышал только привычное, сленговое «трахает». «Булганин трахает Нассера!» «Гимолей, Антони и Ден трахают Нассера!» «Весь мир днем и ночью трахает наших врагов, арабов!» Пауза. Голос оратора исполнен презрения. «А кто трахает правительство Бен-Гуриона?» Гробовое молчание в зале. Но господин Бегин ничего не почувствовал. Он возвысил голос и победно провозгласил. «Если бы я сейчас был главой правительства, все трахали бы нас! Все!» Несколько слабеньких, неуверенных хлопков раздались там и сям в рядах пожилых слушателей, уроженцев Европы. Но вся публика, исключая первые ряды, явно колебалась, не веря собственным ушам, пребывая в легком шоке. В этой неловкой тишине только один мальчик лет 12, мальчик, увлеченный политикой по самую макушку в белой рубашке и ботинках, начищенных до блеска, этот мальчик больше не мог сдерживаться и захохотал. Мальчик изо всех сил старался подавить смех. Он готов был под землю провалиться от стыда, но истерический смех лишь усиливался. Это был смех с повизгиваниями, с похрюкиваниями. Он разносился по всему залу. Со всех сторон вонзались в этого мальчика взгляды, полные удивления, потрясения, ужаса. Люди шикали на него, тыкали в него пальцами. Стыд, стыд и позор. Уважаемые всеми граждане вскакивали и выговаривали ошеломленному дедушке Александру. И только в задних рядах анархистский смешок в открытую отозвался на его смех. Смешок прозвучал в одном углу зала, а потом в другом, а следом еще и еще и еще. Но все это происходило где-то на периферии зала. А в самом центре все нарастал потоп смеха, рвущегося из мальчика, набирал силу, затопил весь центр, где сидели уважаемые ветераны Бейтара, видные деятели партии Бегина, словом, личности сплошь значительные. Человек на сцене, заметив неладное, прервался и нетерпеливо с доброжелательной улыбкой дожидался, пока побагровевший, рассвирепевший дедушка Александр, чей мир рухнул в одно мгновение, не ухватит мальчика за ухо и не поволочет через весь зал мимо уважаемых граждан. На глазах у публики, истинных патриотов, дедушка, рыча от отчаяния, тащил мальчика за ухо, Возможно, именно так в свое время волокла самого дедушку грозная бабушка Шламид после того, как, обручившись с ней, дедушка на корабле в Америку влюбился в совершенно постороннюю женщину. И когда все трое вывалились из зала Эдисон, кипящий от ярости старик, задыхающийся от смеха мальчик и несчастное ухо ярко-красного цвета, дедушка влепил мне оплеуху левой рукой. Потом повторил это правой рукой. И эта оплеуха была особенно свирепой, поскольку досталась левой щеке, олицетворявшей всю эту ненавистную левизну. А поскольку мировоззрение дедушки было исключительно правым, не захотел он завершать экзекуцию левой стороной, а потому еще раз огрел меня по правой щеке. И это была не какая-то там слабенькая пощечина, а мужественная, национально ориентированная пощечина, исходившая от человека, исполненного праведного гнева. Партия Ликут и движение Херут в то утро потеряли того, кто, возможно, со временем мог бы превратиться в неутомимого оратора, напыщенного члена Кнессета и даже, вполне вероятно, в заместителя министра без портфеля. С тех пор никогда за всю свою жизнь не растворялся я в экстатически настроенной толпе. Никогда больше не ощущал я себя счастливой частичкой человеческого гигантского организма. Напротив, во мне выработался страх перед толпой, практически фобия, побуждающая меня всегда бежать из любого места массового скопления людей. Фразу из гимна Бейтара «Молчание, трусость и грязь» я воспринимаю как симптом болезни, широко распространенной и весьма опасной. Словосочетание «кровь и огонь» для меня — это вкус крови и запах паленого красного мяса. Как на просторах Северного Синая в шестидневную войну 1967 года. Как на голландских высотах среди сожженных танков в войну судного дня 1973 года. Автобиографическая книга профессора Клаузнера «Дяди Йосефа», из которой я многое почерпнул для своего повествования об истории нескольких поколений семейства Клаузнеров, называлась «Мой путь к возрождению и избавлению». В ту субботу, пока мой добрый дедушка Александр, брат дяди Йосефа, едва ли не рыдая от гнева и ужаса, вытаскивал меня за ухо из зала, именно в тот день, по-видимому, началось мое бегство от возрождения и избавления. И по сей день продолжается. Но бежал я не только от этого. Я бежал от удушья подвальной жизни, которую вели мой отец и моя мать, от их жизни среди засилия книг и засилия амбиций. Я бежал от сдавленной, загнанной в подполье тоски по Ровно и Вильне, по мифической Европе, напоминанием о которой в нашем доме были черный чайный столик на колесиках и белоснежная кружевная скатерть. Крушение их жизни, та миссия, что по умолчанию была возложена на меня, их поражение, я должен был обратить в победу. Все это тяготило меня, гнало прочь. Одно время молодые люди оставляли родительский дом, отправлялись искать себя или потерять себя в Эйлат или даже в Синайскую пустыню. Потом пришла пора, когда они направлялись в Нью-Йорк или в Париж, а спустя еще какое-то время в Индию, к ее храмам, в джунгли Южной Америки, в Гималаи, куда после смерти матери спасается бегством ее единственный сын Рико в моей книге «И тоже море». Но в начале 50-х полюсом, противоположным душному укладу родительского дома, был кибуц. Вдали от Иерусалима, в Галилее, в долине Шарона, в Негеве, в Израильской долине созидалась, так казалось нам в те дни, новая, решительная и несгибаемая порода людей, не знающих душевных метаний, неразговорчивых, готовых жить в палатке, заниматься любой тяжелой работой, способных и к бурному веселью, и к размышлению в одиночестве. Я хотел быть таким, как они. Не походить ни на отца, ни на мать, ни на всех этих печальных ученых-беженцев, заполнивших еврейский Иерусалим. И потому спустя какое-то время я записался в движение «Цофим». Его члены намеревались после окончания школы пойти в особые подразделения армии обороны Израиля, где служба сочеталась с освоением новых земель и сельхозработами. Все это под лозунгом «Работа, оборона, кибуц». Папу это совсем не обрадовало. Но поскольку он стремился быть подлинным либералом, то ограничился лишь грустно сказанными словами «Движение Цафим. Ладно, хорошо, пусть будет так, почему бы и нет. Но кибуц? Кибуц предназначен для людей простых и сильных, а ты совсем не силен и далеко не прост. Ты талантливый, ты индивидуалист. Не лучше ли будет, если ты послужишь нашей стране своим талантом, а не мускулами, которые не слишком-то развиты? Мама уже отдалилась от нас. И я согласился с папой. Поэтому в те дни я стал заставлять себя есть за двоих и укреплять свои не слишком развитые мускулы. Изводил себя бегом и гимнастикой. Через 3 или 4 года после смерти мамы и второго брака папы, уже в кибуце Хулда, я как-то раз ранним субботним утром рассказал Эфраиму Авнери о трахе Бегина. Мы поднялись в такую рань, потому что нас мобилизовали на сбор яблок в кибуцном саду. Было мне тогда 15 или 16, но Эфраима и его товарищей мы называли, да и они сами так говорили о себе, старики. Эфраим выслушал мой рассказ, и ему, похоже, понадобилось несколько мгновений, чтобы уловить, в чем тут соль, поскольку и он принадлежал к поколению, для которого употребленное Бегиным слово имело отношение только к танкам и пушкам. Затем он улыбнулся и произнес: «Ах, да, я тебя понял. Бегин имел в виду приобретение оружия, а ты, по-видимому, подразумевал только сленг. Это и вправду немного смешно. Но послушай, мой юный друг. Мы стояли на стремянках по разные стороны яблони, нас разделяла листва, и мы не видели друг друга. Ты, похоже, упустил самое главное. Что на самом деле смешно и в Бегине, и во всем этом крикливом течении, так это отнюдь не словцо, которое можно понимать и так, и эдак, а употребление ими слов вообще. Все в мире они делят на галуцко-прицмыкательское с одной стороны и еврейско-геройское с другой. И не замечают, что само это деление, по сути, галуцкое, что их детское пристрастие к армии, ко всему военному, к парадам, к брецанию оружием пришло к ним прямиком из гетто». Помолчав, Эфраим продолжил. «В основе своей он хороший человек, этот Бегин. Законченный демагог, это правда, но он не фашист, он не жаждет крови, совсем нет. Напротив, он человек мягкий, в 1000 раз мягче Бен-Гуриона. Вот Бен-Гурион вырублен из скалы, а Менахем Бегин сделан из картона. И он до того устарел, этот Бегин. Он анахронизм, этакий ешеботник, отринувший Бога, но верящий, что если мы, евреи, начнем вдруг вопить во все горло, то мы уж совсем не те евреи, какими были когда-то. Уже совсем не скот, покорно идущий на убой, уже совсем не слабые и бледные, а наоборот, мы теперь опасны, мы уже волки, грозные и свирепые. Стоит нам раскричаться, и все хищники испугаются нас, дадут нам все, что мы не пожелаем, мы унаследуем Эрец Исраэль, мы завладеем святыми местами, мы проглотим за Иордания, а попутно завоюем уважение всего просвещенного мира. Бегинцы товарищи с утра до ночи твердят о силе, но у них нет ни малейшего понятия, что это такое сила. Ведь сила таит в себе опасность и для ее обладателей. Это ведь негодяй Сталин сказал, что религия — опиум для народа. Так вот послушай, что я, маленький человек, скажу. Сила — опиум для диктаторов. И не только для диктаторов. Сила — опиум для всего человечества. Сила — соблазн сатаны, сказал бы я, если бы верил в существование сатаны. Но вообще-то я немного верю в него. Итак, где мы остановились? А, да, на Бегине и на твоем безудержном смехе. Ты, мой юный друг, хохотал на том собрании по неверному поводу. Ты смеялся, потому что одно и то же слово можно понимать и как вооружение, и как совокупление. Ну ладно, пусть так. Но знаешь ли ты, что на самом деле должно было вызвать твой смех? Такой хохот, чтобы пол там провалился. Не в связи с вооружением совокуплением должен был ты смеяться, а в связи с тем, что Менахем Бегин, похоже, и вправду думает, что возглавь он правительство, и весь мир немедленно переметнулся бы на его сторону, забыл бы про арабов. Но с какой стати миру так поступать? Ради его прекрасных глаз? Благодаря его хорошо подвешенному языку? А может, из уважения к памяти Жаботинского? Ну да, именно такого рода политики были в еврейских местечках. Сидя на печи, в синагоге целыми днями занимались они политикой. Загнув большой палец с неподражаемым акцентом, они вещали: «Первым делом мы отправим делегацию к царю Николаю, и они раскрасиво поговорят с царем и пообещают ему то, о чем Россия мечтает больше всего – выход к Средиземному морю. После этого мы попросим царя, чтобы он замолвил за нас словечко перед другим своим императором Вильгельмом. Пусть наш царь повлияет на кайзера, дабы тот приказал своему лучшему другу турецкому султану немедленно, без всяких проволочек, отдать евреям всю Палестину от Ефрата до Нила. Только после того, как мы раз и навсегда добьемся для себя полного избавления, сможем мы решить, если пожелаем, причитается ли царю обещанное, позволим мы ему выйти к Средиземному морю или не позволим. Так, если ты там на своей стороне закончил, то давай пересыплем яблоки в бак и перейдем к следующему дереву. А заодно выясним у Алика и Илюшки, не забыли ли они взять бидон с водой, или нам вдвоем придется идти жаловаться царю Николаю». Спустя еще год-два десятиклассники кибуца Хулда уже выходили на ночные дежурства и учились пользоваться оружием. То были ночи, когда в пределы Израиля просачивались фидаины, боевики из палестинских беженцев. Почти каждую ночь атаковали они сельскохозяйственные поселения, кибуцы, окраины городов, взрывали жилые дома, стреляли, бросали гранаты в окна жилых квартир, ставили мины. Мы отвечали акциями возмездия. Шел 1956 год, канун операции «Кадеш» в Синае. Раз в 10 дней я выходил на дежурство. Патрулировал вдоль забора, окружавшего кибуц. Линия Иордано-Израильского перемирия проходила в каких-то 5 километрах от нас, в Латруне. Каждый час я тайком, в нарушении всех инструкций, пробирался в пустой барак-клуб, чтобы послушать новости. Сознание правоты своего дела и героический настрой общества, живущего в осаде, вливались в пафосно-воинственную риторику. Никто не говорил «палестинцы». Исключительно террористы, фидаины, враг, кровожадные арабские беженцы. В одну из зимних ночей выпало мне нести службу вместе с Эфраимом. В высоких ботинках, потертых куртках, в колючих шерстяных шапках мы с ним месили грязь вдоль забора позади складов и молочной фермы. Резкий запах забродивших апельсиновых корок, предназначенных для силоса, смешивался с другими деревенскими запахами — коровьего навоза, мокрой соломы, с легким паром, выбивающимся из овечьего загона, с пылью и пухом из птичника. Я спросил, доводилось ли Эфраиму во время войны за независимость или в период арабских беспорядков в 30-е годы стрелять в этих убийц, и убил ли он кого-то. В темноте я не мог видеть его лица, но в голосе его прозвучала злая ирония, грустный сарказм. «Убийцы? А чего ты ждешь от них? С их точки зрения мы пришельцы из космоса, которые приземлились, вторглись в их земли и отобрали немалую их часть. И, обещая осыпать их всяческими благодеяниями, излечить их от стригущего лишая и от трахомы, избавить от отсталости, неграмотности, мы исподволь загребли себе еще немало их земель. А ты как думал, что они будут нам благодарны за это? Что встретят нас бубнами и тимпанами? Что с великим почтением вручат нам ключи от этой земли лишь потому, что наши праотцы когда-то жили здесь? Неудивительно, что они взялись за оружие. А теперь, когда мы нанесли им поражение, и сотни тысяч из них живут в лагерях беженцев, что теперь? Ты, может, ждешь от них, что возрадуются они вместе с нами? Я был потрясен. Хоть я значительно отдалился от риторики движения Херут и семейства Клаузнеров, я все еще был конформистским продуктом сионизма. Эти ночные речи Ефраима меня напугали и рассердили. В те дни подобные мысли выглядели едва ли не предательством. От изумления и растерянности я выстрелил в Ефраима ядовитым вопросом. «Если это так, то почему же ты топчешься здесь с оружием в руках? Почему бы тебе не покинуть Эрец-Исраэль? Либо возьми свое оружие и перейди на их сторону». В темноте я услышал его грустную улыбку. «На их сторону? На их стороне меня не ждут. Нигде в мире меня не ждут, в том-то все и дело. Во всех странах хватает подобных мне. И только потому я здесь». Только потому я держу оружие в руках, чтобы меня не изгнали. Но убийцами арабов, лишившихся своих деревень, я называть не стану. Во всяком случае, не стану употреблять это слово по отношению к ним с такой легкостью. К нацистам — да, к Сталину — да, и ко всем, кто грабит непринадлежащие им земли. Но из твоих слов следует, что и мы здесь грабим земли нам не принадлежащие. Но разве мы не жили здесь еще 2000 лет тому назад? Разве не изгнали нас отсюда силой? «Значит так», — сказал Ефраим, — «это очень просто. Если не здесь, то где же она, наша земля? Земля еврейского народа. В пучине морской? На Луне? Или только еврейскому народу из всех народов мира не полагается даже маленького клочка Родины? И что же мы отобрали у них? Ну, ты, вероятно, забыл, что они попытались в 48-м всех нас уничтожить. Была война, и они, по сути, поставили вопрос так, или мы, или они. И мы победили и отобрали у них землю. Гордиться тут нечем. Но если бы они победили нас в 48-м, то поводов для гордости было бы еще меньше. Они бы не оставили в живых ни одного еврея. Посмотри, на их территории нет ни одного еврея. В этом все дело. Поскольку в 48-м мы отобрали у них то, что отобрали, то теперь и мы кое-чем обладаем. И поскольку у нас уже есть земля, то впредь нам нельзя отбирать у них еще. С этим покончено. В этом и разница между мной и твоим господином Бегиным. Если в один прекрасный день мы отберем у арабов еще и еще, уже обладая землей, то это будет большой грех. А если сейчас тут объявятся фидаины? Если объявятся, — вздохнул Ефраим, — то нам придется плюхнуться в грязь и стрелять. И мы очень-очень постараемся стрелять лучше и быстрее них. Но не потому, что они народ-убийца, а потому, что и мы вправе иметь свою землю. Не только они. Я теперь из-за тебя чувствую себя чуть ли не Бен-Гурионом. Если позволишь, я сейчас зайду на ферму и выкурю сигарету. А ты уж тут смотри в оба.